он, пожалуй, не имел равных в мире, успешно конкурируя с парижским Рицем и Нью-Йоркской Плазой. Здание стояло в окружении буйно цветущих вечно зеленых деревьев. Повсюду росли высокие пальмы. Внизу был пляж, к которому можно было спуститься, перейдя автомобильную дорогу. В самом здании отеля бросалась в глаза необыкновенно большая люстра. Она была заказана хозяином отеля 100 лет назад. Войдя в отель, не дожидаясь, пока Потапчук заполнит традиционную карточку, Дронго прошел по первому этажу, поражаясь роскоши и причудливой архитектуре. Следом за первым просторным холлом, в котором размещались службы приема, портье и консьерж, находилось помещение лифтового холла, а уже дальше большой парадный зал, в котором и висела знаменитая люстра. На полу был расстелен большой ковер. По краям зала висели люстры, каждая из которых могла стать отдельным украшением любого зала. Дронго пересчитал их, обратив внимание на симметрию. Ровно 10, не считая самой большой, висевшей на специальной цепи в центре зала. Потолок в этом месте имел причудливую полусферу, уходя вверх. За колоннами, окольцовывающими парадный зал, виднелись магазины, торгующие сувенирами, золотом, парфюмерией. Справа от входа был коридор, ведущий в сауну и массажные салоны, а пройдя налево, можно было попасть в ресторан «Шантеклер», у входа в который встречал импозантный метрдотель. «И для чего вся эта роскошь?» — услышал Дронго за своей спиной. Обернувшись, он увидел Потапчука. «Вы всегда так бесшумно подходите». «Привычка», — усмехнулся ликвидатор. «Я уже заполнил карточки. Идемте, они собираются проводить нас в наши номера». По традиции, в каждый отведенный номер гостя провожал лично генеральный менеджер отеля. Дверца лифта автоматически открылась, и они поднялись в свои номера. Они были расположены рядом с лифтовым холлом, с правой стороны левого коридора. Они имели повышенную комфортность. Менеджер открыл дверь, прошел по небольшому коридору вглубь комнаты, открывая занавески. Яркое солнце ударило в глаза гостей. Оба номера находились рядом и выходили на небольшие балкончики, красиво обрамлявшие стены старинного здания. Строго выдержанная под единый стиль мебель, стены комнаты, обитые дорогим материалом, дополнявшим тройной слой занавесок, просторная ванная комната, из которой можно было попасть в другую, гораздо меньшую, где находилась собственно уборная. Подобная система ванных и туалетов была и в Рицце, где Дронго жил во время своей сложной операции против масонского ордена в прошлом году. Из окон их номеров можно было видеть расположенный справа от Негреско музей и даже казино. Название казино «Рув». Оно находилось в 5 минутах ходьбы от отеля на английской набережной. Когда открылось окно, и менеджер, улыбаясь, показал на набережную, Потапчук, вышедший следом за ним, несколько сконфуженно согласился. «Красиво. Обратите внимание, — по-английски сказал менеджер, — наши телевизоры принимают их и Останкино из Москвы». Примечание. В отеле «Негреско» действительно есть канал Останкино, как и в большинстве других известных отелей Европы и Северной Америки.